Ночью меня разбудил запах дыма. Я вскочила на ноги. На берегу за кухней бушевало пламя. К счастью, вода была рядом, и бой тотчас потушили пожар. Огонь распространился от тлеющего ствола, который по недосмотру не загасили как следует во время предыдущего пожара, и теперь вспыхнул сухой кустарник вокруг. Все это время Эльста наблюдала за нами из палатки и успокаивала лес своим «хм-хм», а когда все кончилось, они ушли за реку. Вскоре после этого я услышал рычание двух львов, которые расправлялись с тушей, оставленной перед палаткой Джорджа. Они, наверное, не торопились и ушли только под утро, когда на кухне заговорили бой. Под лай бабуинов чужаки пересекли реку. По отпечаткам лап мы увидели, что нашими гостями были крупный лев и львица. Эльса несколько дней не появлялась. Видимо, не хотела встречаться с чужой четой, которая явилась и на следующую ночь. Мы слышали их ворчание у грузовика с козами. Вместе с боями я долго разыскивала Эльсу, но безуспешно. Мы только спугнули носорога и нескольких буйволов. На пятый день я начала волноваться, ведь с такой раной Эльсе трудно охотиться, и кроме того, ее могли выследить браконьеры. Вечером 20 июля я заметила кружащих в небе грифов и совсем перепугалась. Мы пошли разузнать, в чем там дело, и снова наткнулись на следы браконьеров. У всех водопоев по обеим берегам реки они устраивали засады. Нам попались свежие кострища и обугленные кости. Еще неделю назад, когда Македа обнаружил отравленные наконечники стрел в убитом носороге, я велела передать об этом инспектору заповедника и просить, чтобы он прислал объездчика. И вот теперь, возвратившись в лагерь, мы к нашей радости застали их там. С таким подкреплением мы на следующее утро возобновили поиски Эльсы, условившись извещать друг друга выстрелом, если кто ее увидит. 3 часа спустя я услышала выстрел и поспешила обратно в лагерь. 2 объездчика сообщили, что видели Эльсу и львят в зарослях за рекой в 1,5 километрах от берега. Львята спали. Эльса заметила объездчиков, но не двинулась с места. Странно. Неужели она настолько больна, что появление незнакомых людей ей безразлично? Македа предложил отнести туда мясо, только немного, чтобы Эльса не наелась досыта. Возможно, нам удастся приманить ее в лагерь. Когда мы подошли к ее логову, я попросила всех немного отстать и позвала ее. Эльса подошла ко мне, ступая очень медленно и наклонив голову на бок. Почему она выбрала такое место, где браконьерам ничего не стоит выследить ее? Рана была воспалена и гноилась. Сразу видно, что Эльса очень страдает. Когда она трясла головой, у нее в ухе что-то булькало. К тому же ее и Эльсу маленькую облепили мухи. Матери я помогла избавиться от мух, но дикарька дочь меня не подпускала. Ребята устроили настоящую потасовку из-за принесенного нами мяса. Эльсе остались одни обглоданные кости. Она отнеслась к этому кротко. Вопреки всем утверждениям, будто львица всегда первая наедается досыта, хотя бы детенышам пришлось голодать. Джеспер поблагодарил меня за угощение, облизав мне руку своим шершавым языком. Чтобы выманить Эльсу, я кричала ей «Маджи, Чакула, Аньяма», но она не двигалась с места, и пришлось мне возвращаться без нее. Я вошла в палатку, чтобы сменить пленку в фотоаппарате, и в это время услышала голос львят у реки. Когда я бросилась к берегу, из кустов вдруг выскочила Эльса и повалила меня на землю. Мое неожиданное появление насторожило ее. Она, видимо, испугалась за львят. Весь этот день Эльса нервничала и явно страдала от сильной боли. Стоило львятам нечаянно задеть ее ухо, как она рычала и била их лапой. Джеспер, словно понимая, что матери худо, все время облизывала ее. Вскоре мы ушли, а ночью, когда я легла спать, из темноты донесся кашель леопарда и львиное рычание. Я поднялась, чтобы убрать остатки мяса в грузовик. Мне вовсе не хотелось поощрять чужаков, которые отпугивали Эльсу от лагеря. Я собиралась уехать из лагеря, как только у Эльсы заживет ухо, и она сможет охотиться сама. Вот я уже 3 недели в лагере, а Джорджа все еще нет. Хотя бы поскорее приезжал Ведь когда он живет в своей палатке, дикие звери не трогают мясо, которое мы привязываем поблизости. А теперь каждую ночь вокруг лагеря бродили львы. Конечно, Македа и Ибрахим в случае нужды могли пустить в ход свои ружья, но я все-таки беспокоилась за Блэр.